Экзекутор отошел вглубь помещения, аккуратно сложил толстую плеть в какую-то бадью, снял фартук, стер полотенцем пот со лба, оглянулся на меня, подошел к столу. Стало так тихо, что я слышал, как он пишет ручкой в постановлении. Вдруг он начал декламировать стихи воодушевленным голосом. Работа палача, профессия врача, и тот, с плеча. И как вы только в экзекуции работаете, перебил его моряк. Я заметил, что у него руки дрожат. Крики эти, боль, терпеть ненавижу, ко всему привыкаешь, сладострастным голосом сказал лысый. Работа гадкая, но кто ее делать будет? Все боятся ручки замарать. Кстати, ты же вроде карманников ловил, их должны были пороть. Там экзекутор к лавке привязывал, объяснил долговязый полицейский. Можно было выходить. Дикость, возмутился лысый. Против инструкций. Нет, телесные наказания проводятся в составе комиссии из 3 человек. Буква закона. Никак не привыкну я, вздохнул моряк. Не мое это, не мое. Соловьев смотрел на меня сверху и облизывался. Было ощущение, что он хотел добавить, и что я ему сделал. В первый раз вижу этого человека. Хотя, постойте-ка, кажется, он был в ресторане, когда мне довелось бороться с асфиксией и ее последствиями. Неужели он так обиделся? Подойдите сюда, судари, да распишитесь, потребовал экзекутор. 5 ударов, как в аптеке. Я бы еще добавил, оскалился Соловьев, беглецу, тваренышу этому. Все должно быть строго по закону, осадил его лысый. Инструкции писаны для соблюдения. 5, значит, 5. После мощнейших ударов плетью я даже не мог подняться с лавки. Боль была адской, кожа горела огнем. Больше всего я опасался, что сильно повреждены кожные покровы. На спине они заживают очень долго и болезненно. По крайней мере, никто не требовал от меня подняться. А потому, я просто лежал. Что дальше-то будет? Каторга. Вот попал, так попал. Раздался сигнал. Экзекутор нажал на кнопку. Мы услышали звук открывающегося электрозамка. Раздался цокот каблуков, и я поднял голову. Ко мне шла женщина в белом халате. В руке у нее был чемоданчик. «Ну и что тут?» – спросила она, бросив взгляд. «Фу, нормалек, как в аптеке? Обработайте!» – прошептал я непослушным языком. «Инфекция ведь, ты гляди, яки громадный!» – возмутилась она. «Обработце, заживе, як на собаке, не бачу беды!» Он врачом работал, подал голос моряк. «Он должен понимать в этом. Раны выглядят, скажем так, пугающе. Яки громадные все стали!» – возмутилась женщина. Однако же, она открыла свой чемодан, достала пузырек с йодом и стала капать его на вату. В следующие несколько секунд боль стала еще сильнее. Эта дамочка, оценив площадь поражения, принялась капать йод непосредственно на рану. Мало того, что это неэффективно, так еще и чрезвычайно болезненно. Да и кожные покровы получат дополнительные повреждения. «А-а-а!» – заорал я. «А-а-а! Не хочешь ли в экзекуторы, госпожа доктор?» – распевным голосом спросил лысый. «Гляди, как у тебя получается!» «Да заткни ты уже свой тапок!» – возмутилась врач. «Я затурканов же!» Вторая часть экзекуции закончилась. Несмотря на мои настойчивые просьбы наложить повязку или хотя бы пластырь, врач отказала. Нечего, мол, разбазаривать государственные ресурсы. Моряк помог мне подняться с лавки и надеть рубашку. Экзекутор потребовал расписаться, что я не имею претензий по поводу количества и силы ударов. Удивительный мир. Может, в другой раз я должен сам себя выпороть? Дрожащей рукой поставил подпись. То, что меня действительно удивляло, это будничность происходящего. Пороть людей – это не норма. Но полицейские уже совершенно забыли про меня и переключились на свои бытовые дела. Врач, например, расхваливала собственный рецепт борща. Как он запекает свеклу, обжаривает помидоры, трет туда морковь. Мне жутко захотелось есть борща, да со сметаной, ну или кусок ветчины. С трудом надел на себя рубашку, а свитер повязал на плечи. «За мной», – буркнул Соловьев. «Пойдешь в камеры, моряк, идешь замыкающим. Хватит командовать, господин оперуполномоченный», – возмутился долговязый коп. «Я – детектив, и по статусу, и по званию, выше вас, да ты и ростом выше, и дальше что?» – наехал на него коренастый. «Замыкающим идешь, и баста». Да уж, этот грубиян был отвратительным человеком. После мощных ударов ноги у меня подгибались. Зато теперь, по крайней мере, мне не выкручивали руки. Даже браслетов не надели. Мы пришли к еще одной двери. Я узнал это место. Оно ничуть не изменилось с моего последнего задержания. Но тогда стояло лето, а теперь осень пришла. А потому в изоляторе было сыро, зябко и очень тоскливо. Марик несколько раз нажал на кнопку звонка. Наконец, дверь открылась. Детектив на своей папке написал какой-то документ и протянул его полицейскому, который вышел из помещения изолятора. Он почитал, хмыкнул и ткнул в меня пальцем. «Вот это, опасный преступник, какой-то интеллигент. Прости, Господи, нищеброд. Представь себе», — буркнул Соловьев. «Охранять? Как рецидивиста. Дважды сбежал из-под стражи. Очень опасен». «Опасен?» — с сомнением спросил коп. «Чудны дела твои, Господи». «Ага», — кивнул опер. Голыми руками вырвал сердце батюшке и съел. «А еще, да заткнись ты», — крикнул на него Марик. «Обычный бытовик. Просто везучий невероятно. Берегите, как левое яйцо». Коп посмотрел сначала на меня, потом на Соловьева, потом перевел взгляд на Марика. Пытался понять, кто его обманывает. Я решил молчать. Единственное, чего мне хотелось по-настоящему, это поесть и поспать. Полицейский вздохнул. «Протокол задержания», — потребовал коп. «Вот он», — Марик протянул бумагу. Коп внимательно прочитал ее, водя пальцем по строчкам. «Хорошо, протокол личного обыска давайте. Что там у него при себе?» Марик и Соловьев переглянулись. «Я не помнил, чтобы они его проводили. Вот только не говорите, что опять профукали», произнес полицейский из изолятора. «Я буду жаловаться. А ежели у него в кармане граната?» «Скорее, гранат», успокоил его Соловьев. «Мы его на базаре приняли. Ты не ругайся, Иваныч, а я тебя в бане свожу». «В бане?» оживился полицейский. «Это те, которые?» «Они самые», кивнул Соловьев. «Сейчас мы протокол оформим, а ты его пока проводи в покое. Усиленные». «Погодь», опять прервал полицейский. «Надобно осмотреть. Вдруг ему помощь не оказали. Сымай рубашку». Пришлось опять раздеваться. Даже прикосновения ткани к поврежденной коже были болезненными. Мышцы ныли, они тоже пострадали во время экзекуции. Я почувствовал себя настоящим каторжанином из книг про новое время. «Это какой век, интересно?» «19-й, тут время застыло». «У-у-у», протянул полицейский, которого называли Иваныч. «Это он его каким калибром так уработал?» «Самым крупным», буркнул Соловьев. «В назидание. Так ты в бане передумал идти?» «Инструкция, Соловей-разбойник», примирительно ответил коп из изолятора. «А коли коней двинет, туда и дорога», сказал опер. «Бегун сраный. Ух, я бы его». Мы прошли через еще одну металлическую дверь. Сколько же их тут? Внутри кипели жизнь. Несколько мужчин в форме и как минимум две женщины сновали между камерами, заполняли какие-то бумаги. Мой конвоир сделал знак идти вперед. Коридор был длинным, а в самом помещении сыро, холодно. Пока мы двигались к камере, полицейский доверительно сообщил, что начальника изолятора уволили месяц назад. Мол, один заключенный ушел из-под носа, а потом еще и умудрился сбежать при задержании. Теперь они уже месяц обходились без руководства. Некоторое время шел мыслительный процесс, и коп выдал. «Так ты и есть беглец?» – удивился он. «Водила, я не нарочно», – принялся оправдываться. «Так вышло. Ну, от меня ты не сбежишь», – улыбнулся полицейский. «У меня есть методы, пусть и не совсем законные, но надежные». «Что это за методы, я узнал уже в ближайшие минуты». И не сказать, чтобы был сильно обрадован этим знанием. Глава 33. Плен. После уютной кельи, которую так любезно выделил мне Дмитрий Вагин, камера показалась пыткой. Через тонкий матрас проступала решетчатая сетка. Туалета с закрывающейся дверью не было, дырка в полу. Смрад от нее шел отвратительный. Окно было, правда, зарешоченное. Одну из створок можно было даже открыть для проветривания, но тогда появлялась другая проблема – холод. Я бы снес и это, но от моей левой ноги до батареи шла цепь. Мощная, тяжелая. Я пробовал снять ее или разжать, но полицейский с отчеством Иваныч применил какой-то хитрый прием. Цепь практически не натирала, но снять ее было невозможно, а на батарее висел огромный замок. Увы, навыков по его открытию у меня не было. «Поесть бы», — попросил я. «Ужин ты пропустил», — пожал плечами полицейский. «Жди завтрак». «Ну хотя бы попить», — взмолился я. «Замерз». «Ладно», — буркнул коп. «Сейчас что-нибудь сообразим». Он ушел, и ушел надолго. Я лег на матрас, лежать я мог только на животе. Всякое движение доставляло мне жуткую боль. Закрыл глаза. Красный столбик был внизу. Синий, чуть-чуть выше. Вот ведь сапожник без сапог. За последние недели я вылечил столько людей, а себе помочь был не в состоянии. Мне стало стыдно, что я никогда не думал о заключенных, об их болях, страданиях. Кому до них есть дело? телесные наказания. Все это не укладывалось в голове. Прошло минут 20, не меньше, прежде чем раздался лязг открывающегося окошка. Я с трудом встал, доковылял. «Только бутерброды и морс», — сказал полицейский. «Я тебе по секрету скажу, велено тебя в черном теле держать». Я пошарил по карманам. Надо же, никто из полицейских так и не удосужился проверить их содержимое. Там находились монеты, которые я взял со стола. Но как попросить Иваныча мне что-нибудь купить, чтобы он не обиделся и не послал меня к черту? Вот, протянул я несколько монет, забыли изъять. Ну и ладно, буркнул коп, некому тут возиться с твоими медиками. А вы не могли бы мне что-нибудь купить? Попросил я, умру тут с голода. Очень вас прошу, экой вежливый, улыбнулся Иваныч. Булки любишь? Пойду курить, возьму парочку. Тут пекарня неподалеку, они вечером отдают все, что не продали, за половину цены. Ну так возьмите монеты. Да спрячь ты уже, ответил полицейский. Все, отбой. Хлеб оказался черствым, сыр, сухим, как камень. Хорошо хоть, морс не подвел. Кислый, терпкий. У нас в городке такой же морс продавала одна бабушка. Жаль только, рецепт не раскрывала. После еды я увидел, что обе полоски немного поднялись. И красная, и синяя. Это хорошо. Посмотрел на свои руки, сосредоточился, и увидел, как к ним опять устремились ручейки белой энергии. Сначала я приложил ладонь к виску, тому самому, что ударил в машине. Пульсирующая боль тут же пропала, сработала. Правда, я исчерпал остатки энергии, зато получил ответ на вопрос, который меня так мучил. Неужели я действительно могу лечить себя сам? Да, быть может, стоило рассказать об этом Даре, быть может, я бы стал народным целителем. Или просто выступал бы в цирке. А что, неплохое ведь занятие. С другой стороны, я ничего не знал об окружающем меня мире. За те недели, что я провел под крылом заботливого Вагина, даже ничего не попытался выяснить о Российской империи. Словно я попал сюда не навсегда. Надо было попросить какие-нибудь учебники и газеты. Каким же недальновидным я оказался. Не сделал ровным счетом ничего, чтобы избежать новой встречи с полицией. Куда там? Нашел себе работу, где я, всегда на виду, а они времени не теряли, искали меня. Больше всего меня пугала неизвестность. Заняться в камере было абсолютно нечем. Рассеянные полицейские, Марик и Соловьев, даже мои наручные часы не забрали. Поэтому я, по крайней мере, точно знал, сколько сейчас времени. Сначала считал звенья на цепи, их оказалось 83. Потом, ребра на холодной батарее, раздался стук открывающегося окошка. «На», — буркнул Иваныч, — «ажиотаж какой-то, остались только плюшки с корицей, взял тебе две штуки, вот спасибо», — обрадовался я. После бутербродов голод немного отступил, но совсем слабо. «А можно еще морса стакан?» «Можно», — шепнул полицейский, — «давай сюда приборы». «Точно». Металлическая тарелка и стакан так и продолжали стоять на тумбе возле кровати. Полицейский, к моему удивлению, не поленился, принес мне еще порцию. Хороший ведь человек, и Марик, тоже нормальный, не любил телесные наказания. С другой стороны, это именно Марик меня заманил в ловушку. Как у него это получилось? У меня часы остались, сказал я полицейскому через окошко. Ничего, да кому они нужны, ответил Иваныч. Самые дешевые, небось, павловские, не знаю, пожал я плечами. Один врач у меня взял за них 5 рублей. 5 рублей, всплеснул руками коп, да им трешка, красная цена. А что дальше, спросил я, сколько мне тут сидеть, когда меня допросят? Не раньше понедельника, сказал он, моя смена утром заканчивается. Ты никому не говори, что я тебе булок принес. На следующий день синий столбик восстановился достаточно, чтобы я мог попытаться продолжить самолечение. Но тут возник интересный нюанс. Призвать энергию просто так, из воздуха, я не мог. Нужно было сосредоточиться, представить какого-то пациента с тяжелой травмой. И тогда потоки начинали стекаться к моим ладоням. Увы, вылечить можно было лишь то, до чего я дотягивался рукой. Самые сильные повреждения, как я предполагал, оказались на задней стороне грудной клетки. Прикладывая к ним ладони, мне удалось добиться определенного облегчения. Но о полном заживлении, по всей вероятности, речи не шло. Иваныч не обманул. За все воскресенье окошко не открылось ни разу. Живот урчал от голода. Когда я утратил терпение, принялся бить по железной двери. Смотровое окошко открылось далеко не сразу. В него незнакомый мне полицейский сунул деревянную палку, и я еле успел отпрянуть. Покушать бы. — попросил я. «Попить не полагается», — ответил он. «Ну, пожалуйста», — взмолился я. «Со вчерашнего дня не ел». «Не полагается», — буркнул полицейский. «А ежели будете выламывать дверь, сопроводим в экзекуторскую». Угроза оказалась действенной. Уж лучше немного поголодать, чем опять оказаться на столе у садиста. Да чего же несправедлив мир. Всякий мир, в котором бы я ни оказался. Так, в плену, меня продержали остаток субботы и все воскресенье. А в понедельник я даже перестал замечать цепь на своей ноге. Да уж, чертовски быстро человек ко всему привыкает. И к хорошему, и к плохому. И от этого даже немного страшно становится. Вот только к голоду и жажде привыкнуть невозможно. Глава 34. Новый допрос. В понедельник я проснулся с ощущением жуткой жажды и голода. Сутки без еды. В это трудно поверить, но ради куска хлеба я был уже готов на многое. Вчера за целый день никто меня не проверил. Никаких прогулок, никаких звонков. Ни душа, ни даже банальной гигиены полости рта. Я был готов умолять, ползать на коленях, лишь бы покормили. Теперь перспектива опять оказаться в экзекуторской пугала не так сильно. Сколько еще меня тут продержат? Принялся молотить в дверь. Прошло несколько минут, прежде чем с той стороны отворилось окошко. «Чего еще?» — рявкнул новый полицейский. «Поесть бы», — попросил я. «Попить бы». «Не велено», — ответил он и принялся закрывать окошко. Но я придержал ладонью полку. «Имейте совесть, я 2 дня не ел», — воскликнул я. «И не пил». «А не след было зайцем бегать», — ответил коп надменным тоном. «Жди своей участи, шельмец». Он приложил чуть больше усилий, и окошко закрылось. Вот дела. В этой камере не было даже раковины экрана. Пить хотелось жутко. Я с ужасом подумал, что бы стало со мной, если бы не тот сердобольный полицейский, Иваныч. Они, выходит, собирались меня голодом морить. Я подумал, что мой союзник работает сутки через 3. Значит, еще минимум день нужно продержаться. Как медик я знал, что 2 дня без еды не убьют. Но черт возьми, как же это мучительно. Психологически переносить такую пытку тяжело. В тюрьмах специально объявляют голодовки, чтобы отстоять свои права. А в этой России, выходит, даже объявлять не нужно. Многие ошибочно думают, что при голоде надо лежать пластом, не двигаться и не шевелиться. Нет, сидеть на одном месте нельзя, но важно избегать чрезмерных нагрузок. У организма колоссальные ресурсы, важно расходовать их правильно. Поэтому я старался не накручивать себя, а просто отвлечься от жажды и голода. Спустя 3 часа ожидания, когда я уже приготовился к долгому голоду, дверь камеры внезапно распахнулась. «На выход», — буркнул полицейский с большими черными усами. «Быстро, нас ждут». «И рад бы», — ответил я, показывая на свою ногу. «Да цепь не пускает». «Фу ты, точно», — ответил он и закрыл дверь. Прошло еще несколько минут. Усатый полицейский явился с огромной связкой ключей и принялся подбирать нужный. Это длилось целую вечность. Коп чертыхался, фыркал и пыхтел в усы. Это могло бы показаться смешным, кабы не обстоятельства. Особенно веселили его нелепые выговоры каждому ключу, который не подошел. «Ты как мартовский кот, сам не свой», — говорил он железке. «Чтоб тебе щи без сметаны, а ты как шахматный конь, ходишь криво и не туда». Усач долго упражнялся то ли в приличных ругательствах, то ли в поговорках, которые я слышал впервые в жизни. Наконец, он перебрал всю связку. Ни один ключ не привел механизм в действие. Усач попробовал разжать его руками. Ожидаемо, без успеха. Полицейский подозрительно посмотрел на меня, будто нужный ключ я хранил под матрасом. «Не они», — задумчиво сказал он. «А где подходящий? А мне почем знать?» — ответил я. «Мне бы водички попить, товарищ полицейский, да покушать». «И никакой я тебе не товарищ», — возмутился усач. «Правильно говорить, господин. Ладно, стой здесь, не ходи никуда». С этими словами он покинул камеру. Можно подумать, у меня был выбор. Голод становился все сильнее. Теперь у меня кружилась голова. Также не исключены слуховые галлюцинации и внезапные потери сознания. Попал, так попал, корил себя за самонадеянность. Надо было убегать из Москвы, прятаться. Еще я думал о том, что надо как-то связаться с Азадом или Вагиным. Быть может, они наймут мне адвоката, или хотя бы передадут вещи. Прошло еще несколько минут, которые показались мне вечностью, пока вновь не явился усатый коп. «Разжимать будем», — пропыхтел он, демонстрируя какое-то диковинное приспособление. «Ты на меня дави, я на тебя». «Взяли». По виду этот инструмент напоминал неправильные щипцы. По мере сжатия рукояти рабочая часть расходилась в разные стороны. У меня возникло навязчивое желание выхватить прибор и огреть полицейского. Сдержался. В конце концов, третий побег мне точно не простят. Тем более, в самом первом уходе из изолятора не было абсолютно никакой моей вины. Может, меня опять забросят в мой мир, или в какой-нибудь другой. Я уже буду подготовленным и аккуратным. Дзинь. Одно из звеньев поддалось. Ручки сошлись, и мы больно стукнулись пальцами. «Ай, растяпа!» — крикнул коп. «Да я тебя сейчас! Если бы не ваши рассеянные товарищи, ничего бы не произошло!» — возмутился я, отступая. «И то верно!» — согласился усач, потирая пальцы. «Так, снимай с ноги теперь!» Мы вдвоем принялись рассматривать некое подобие морского узла, которым Иваныч связал цепь. «Ничего себе навыки!» Усач выдал новую порцию смешных ругательств. После таких нагрузок голова уже кружилась основательно. На все мои просьбы предоставить мне питание и питье я услышал стандартно. Не велено, не дозволено. Полицейский глянул на часы и ахнул. Черт, Федор Михайлович нас прибьет. Это он не велел меня кормить? Спросил я. И поить? Много будешь знать, вскоре представишься, отрезал коп. Так, руки назад. Браслеты надобно надеть. В господское отделение идешь, как-никак. Я убрал руки назад. После самолечения кожные покровы спины болели, но уже не так сильно. Мы вновь шли по длинным-длинным коридорам. Как ни странно, само движение уже вселяло в меня оптимизм. Кабы еще не этот голод. Наконец, мы пришли к огромной металлической двери. Ее я уже видел. Усач нажал на кнопку. Подождал. Снова нажал. Опять подождал. Наконец, принялся молотить по стали кулаком. «Картина Репина. Не ждали?» — сказал полицейский. «Да чтоб вас!» Когда усач уже развернулся и сделал мне жест, мы услышали лязг замков. Дверь отворилась. Там, будто другой мир. На стенах аккуратная отделка, что-то вроде атласных зеленых обоев с позолотой. Картины. «Как я не обратил на это внимания в прошлый раз, ваше благородие!» — ответил усач, вытянувшись в струну. «Чего молотишь?» — спросил его полицейский. «Удел твой, не коленька, ждать. Господь терпел и вам велел. Так ведь опасного преступника веду, ваше благородие», продолжал усач. «Оглядишь, вцепится, а?» С парадной стороны подошел еще один полицейский. Он носил странные брюки. Как мне показалось, они слишком сильно обтягивали его ноги, особенно в области паха. Тот перехватил мой взгляд и подмигнул. Я смутился. «Вот это и есть опаснейший злодей?» спросил он. Голос этого копа смутил меня еще больше брюк. «Он самый», кивнул усатый. «Принимайте, а как же», — ответил первый полицейский, больше похожий на дворянина. «А ты, Николенька, свободен. На первый раз тебя прощаю, так и быть. Иди пока, потереби свои усы и подумай над поведением». «Классные усы», — широко улыбнулся второй. «Я б потеребил, честное слово». Полицейские ввели меня в парадную часть. Клянусь, тут даже воздух был другим. Я ощущал аромат ванили. Он бередил и без того сильный голод. «Куда меня ведут? Зачем?» «Господа», — сказал я, — «не могли бы вы мне объяснить, в чем я обвиняюсь?» «Господа», — передразнил первый, — «вот смех». «Ох ты, мой господин», — передразнил второй, — «а может, поиграем в экзекутора?» «Я бы не отказался». «Лермонтов, отставить», — буркнул первый, — «хватит уже поясничать». «Господин Гаршин, простите меня великодушно», — ответил второй, — «но вот это обращение, вы не находите его забавным, господа?» «Словно мы на офицерском собрании. Мы вошли в уже знакомый мне кабинет для допросов. Обстановка не изменилась. На столе стояла аккуратная вазочка с печеньем, а рядом – графин с водой. Меня усадили в кресло, но наручники никто не снял. В какой-то момент я резко дернулся и схватил зубами печенье. Принялся жевать. «Ты погляди, какой талант!» – умилился Лермонтов. «Можно ведь просто попросить. Жуй скорее!» – рявкнул Гаршин. «А то сейчас Федор Михайлович вам обоим это печенье знаешь, куда вставит». Послышался стук каблуков, мерные шаги, будто человек особо никуда не торопится. А шаги тем временем были все ближе. Что же меня ждало? Ссылка, новые плети, а может, здесь и смертная казнь была в ходу? Глава 35. Все еще следок. Я осмотрелся. Все тот же паркет, удобное кресло, аккуратный диван. Вот зачем в комнате для допросов диван? Уже знакомый мне следователь вошел в помещение, кивнул полицейским, сел за стол и положил перед собою бумаги. Внимательно посмотрел на меня. «Да тебя не узнать, Семен», — сказал он без тени улыбки. Побрился, постригся, стал выглядеть на свой возраст, в конце концов. «Здравствуйте», — ответил я, — «хочу попросить прощения за тот побег». «Да брось», — отмахнулся Федор Михайлович. «Подумаешь, 3 дисциплинарных взыскания, 5 строгих выговоров. Одному нашему сотруднику даже выписали плетей. Сущая мелочь». Лермонтов и Гаршин подобострастно рассмеялись. Следователь сцепил руки и посмотрел мне прямо в глаза. «Вот, значит, в чем причина их недовольства. Можно подумать, на моем месте они бы не стали убегать». Пауза была просто театральной. Наконец, следователь продолжил. «Рассказывай, что еще натворил. Времени у меня мало». «Ничего», — пожал я плечами. «О прошлой жизни ничего не помню. Мне кажется, я работал врачом». Полицейские переглянулись между собой. «Фамилия частной тебе что-нибудь говорит?» — спросил следователь. «Нет», — честно признался я. «Бобруйск? Ну, знаю такой город», — пожал я плечами. «Правда в том, что про Бобруйск я знал только мем. В Бобруйск — животное. Никогда не понимал его, если честно. Кажется, Бобруйск — это где-то в Беларуси или в России. Хочешь узнать, кто ты и что ты?» — спросил следователь. «Да, если можно», — кивнул я. «Только мне бы попить». «Попить?» — воскликнул следователь. «Да», — сказал я. «2 дня не пил». Федор улыбнулся. Посмотрел на своих подчиненных. Тут я убедился в мысли, что это из-за него мне организовали лечебное голодание. Вот ведь злопамятный какой. «Ладно», — махнул он рукой, — «снимите наручники». «Так вот, слушай, Семен Частный, тебе 29 лет, и происходишь ты из обычной городской семьи. Учился ты не на врача, а на коновала, ветеринара, если говорить по-простому, и характеризовали тебя как студента со средними способностями». Я взял графин и налил стакан, выпил. «После долгой жажды или голода крайне важно соблюдать умеренность, иначе может стать хуже. Но как ее соблюдать, если пить хочется сильно? Можно я еще печенье возьму?» — попросил я. «Господи, сама непосредственность!» — всплеснул руками Федор. «Ну как на такого можно серчать? Бери, я такую гадости не ем». «Так вот, Семен, 4 года тому назад, когда ты уже заканчивал свою учебу, у тебя завязались отношения с Анастасией Румышкиной. Помнишь такую?» Он посмотрел мне в глаза пристально, буквально буравил. Мне почему-то стало смешно. Вот кто совершал все эти ошибки прошлого, кто же натворил все это, я или тот, чье тело теперь мое, и кто должен за это все отвечать? «Не помню ничего», — ответил я. «Мне казалось, что я доктор, а Коновал — это ветеринарный врач». «Да слушай, бродяга», — потребовал следователь. «Вся семья Румышкиных была против ваших отношений, однако же, ты их не прекратил, но семья, однако же, оказалась с крепкими убеждениями и посчитала вашу любовную связь позором. И вот тут ты повел себя, как трус». «Как? Сбежал?» — ответил Федор. «Подался в Москву. Поначалу у тебя даже была регистрация и договор найма койки, но жизнь в большом городе не задалась». «Не помню», — пожал я плечами. «Ничего, простите, ты погружался все глубже и глубже на дно», продолжал свою речь следователь, а последний год и вовсе обретал на свалке, где и произошел досадный инцидент. Мы помолчали, я доедал уже 3 печенье, возможно, это казалось невежливым, но мне было наплевать. Полицейские с красивыми фамилиями хмурились, а Иванов буквально буравил меня взглядом. «Не помню, чтобы я совершал какие-то преступления», — решил схитрить я. «Или я ошибаюсь? За тобою по следу шел Иван Иванович Румышкин», продолжал следователь, брат Анастасии, той самой, из обедневших дворян, таких, что не могут позволить себе частного сыщика. Он дал себе клятву чести найти тебя, и искал, искал. Кстати, регулярно отмечался в полицейском отделении. Он искал тебя, что называется, оперативным методом. Сам устраивался на работу в места, куда приличные люди не захаживают. Очередное печенье в горло не полезло. «Иван Иванович, а вот этого я помню. Неужели Семен так боялся здоровяка, что предпочел жизнь бомжа вместо возвращения домой?» Да уж, мимо внимания следователя не прошло мое замешательство. Более того, мне стало понятно, что он режиссировал всю эту постановку. «Странное дело», — с притворной усмешкой сказал Федор. «Иван исчез ровно в тот день, когда на базаре появился ты». Я неопределенно пожал плечами, отложил печенье. Следователь брезгливо придвинул ко мне всю вазочку. «Ты его видел?» — спросил он. «Да». «Вы разговаривали, даже дрались», — сказал я. «Он получил по лицу и ушел, больше ко мне не приставал». Иванов оживился. «Кто бы свидетелем вашей драки?» «Охранник из гостевого дома», — объяснил я. «Он потребовал от Ивана уйти, и тот ушел. Следователь призадумался. Он смотрел на меня с прищуром. Я буквально физически ощущал его вопросы. Очень странный допрос. Как зовут охранника? Сможешь опознать? Имя не помню, соврал я. Опознать? Точно нет. Они все на одно лицо. Я готов поклясться, что не имею никакого отношения к исчезновению Ивана. А вот у меня другое видение, произнес следователь. Ты разделался со своим обидчиком. И после, вернулся к нормальной жизни. Постригся. Побрился. Нашел работу по специальности. Мы помолчали. Он явно ждал ответа. Нет, сказал я. Иван действительно что-то говорил про сестру. Но я клянусь, я не помню ничего из той жизни. Ничего. Только как людей лечить. Федор поднялся. Прошелся по кабинету. Должно быть, он размышлял о том, стоит ли давать ход событиям об исчезновении Ивана. Возможно, анализировал мои показания. Ладно, сказал он, вновь присев в свое роскошное кресло. Давай вернемся к открытому делу. По поводу драки с тем несчастным сердечником с тебя претензии сняты. Врачи подтвердили естественную смерть. Я выдохнул, улыбнулся. Ну вот он, шанс начать новую жизнь. Значит, я свободен? Спросил я. Не совсем. Покачал головой Федор. Вернее, совсем нет. Остается еще побег. Двойной побег из заключения. Он долго смотрел за моей реакцией. Я паник. За побег высочайшим повелением министра Муравьева. Ты освобожден от наказания. Сия милость проявлена за смелость, которую ты продемонстрировал при спасении Голицына. Ежели бы ты не сбежал из республики, мог бы и медаль получить. А так, освобожден, я просиял. Еще минус одна проблема. Ну и зачем я бежал? Чтобы спину плетьми исхлестали? Да, подтвердил Иванов. За бродяжничество наказание ты понес. Правда, вижу, что экзекутор не проявил должного рвения. Ты не похож на человека, которому спину исполосовали. У меня склонность к высокой регенерации, зачем-то сказал я. Следователь посмотрел на меня с подозрением. К несчастью, с господином Голицыным произошла трагическая ситуация, продолжил он. Читал в газетах, некогда мне было читать. Напрасно, усмехнулся следователь. Надо время находить. Я бы хотел вернуться на рынок, перебил его я. Работа, пациенты. Вы не представляете, в каких условиях там лечат людей. Увы, тебе придется задержаться, сказал Иванов. Дело в твоей амнезии. Согласно нашей инструкции, я обязан назначить комиссионное обследование. А заодно, что заодно? Заодно тебя проверит на причастность к другим преступлениям. Я паник. Но, наверное, у этого офицера сохранялась какая-то эмпатия к окружающим. К тому же, лавочку господина Вагина мы разогнали, сказал следователь. Не для того императрица простила его, чтобы он под своим крылом спасал беглецов. Он ничего не знал, воскликнул я. Рассказывай глупцам своим басни, буркнул Федор. Этот рынок, сущая беда на теле Москвы. Его давным-давно нужно разогнать. К черту на рога. Нормальный рынок, пожал я плечами. Известно ли тебе, что власть полиции там весьма формальна? С наездом спросил следователь. Да если бы не находчивость Марика, нам бы пришлось прорываться туда с кавалерией. Будь моя воля, я бы весь этот рынок разогнал, с землей сравнял. А его обитатели, пусть возвращаются по домам, сказал он, и развивают свои земли, а не то место, где мои предки столетиями трудились. Слушать дальше этот высокопарный бред мне не хотелось. Тут дворяне, получается, все шовинисты. Долго вспоминал это красивое слово. Внезапно раздался звонок. Да-да, такой, знаете ли, восьмибитный. Федор достал из кармана сотовый телефон. Глава 36. Сумасшедший дом. Я ощутил, как у меня кружится голова. Сотовый телефон. На миг я подумал, что все вокруг театр. Был такой фильм, шоу Трумана. Все о нем говорят, цитируют, а я ни разу до конца не досмотрел. Так вот, там вокруг Трумана развернули гигантское реалити-шоу. Он и на работу ходил, и с друзьями общался, но не знал, что вокруг одни актеры. Потом я вспомнил свой первый день в империи. Точно, мужик очень сильно смеялся, когда я потребовал вернуть мне телефон. Может, тут еще и компьютеры есть? Жаль, что я не учился на технаря. Так бы мог запатентовать что-нибудь вроде беспроводной связи. Стать миллионером. Восьмибитный звонок мобильника возвращал куда-то в детство. Я ведь родился, когда уже были такие гаджеты, а для моих родителей, Наверное, это в своем время был космос. Телефон следователя до боли напоминал Nokia 3310. Маленький и очень выносливый аппарат. В далеком детстве мне давали поиграть с таким. Даже после швыряния в стены на телефоне запускалась игра «Змейка». «Здравия желаю, господин Цискоридзе», – отчеканил Федор в свою микроскопическую трубку. «Так точно, веду допрос. Того самого, да. Хорошо, можно и прервать». Мне показалось, что Иванов не часто держал в руках этот гаджет. Он некоторое время смотрел на экран, а потом, неловким движением, оттопыренным пальцем нажал на кнопку. Положил аппарат в коробочку, а ее, во внутренний карман. Как старый дед, ей-богу. От следователя не ушло удивление, с которым я взирал на его прибор. Что, не видал никогда такого чуда? Усмехнулся он, издалека показывая коробочку. Да про это все знают. Русская разработка. Стоит как хороший автомобиль. Тот же телефон, но без проводов и диска. На рынке я не видел телефонов, ответил я. Очень занятное изобретение. Тут уже полицейские рассмеялись. Так громко и искренне, будто я выдал хорошую шутку. «Османский базар – это опухоль на теле Москвы», – озвучил Федор общее мнение. «Там время замерло в начале 20 века. Впрочем, и рад бы продолжить нашу беседу, да вызывает начальство. Федор Михайлович, велите отправить задержанного обратно?» – слащавым голосом спросил Лермонтов. «Нет, мне нужно продолжить допрос. Подержите его пока поблизости», – приказал Федор. «Правильно, зачем обратно вести?» – обрадовался сладкий коп. «Это ж сколько телодвижений!» «Да, пусть в красной камере посидит», – разрешил следователь. «Я думаю, много времени мое отсутствие не займет. И не занимайтесь глупостями, пока меня нет. Глаз с нашего беглеца не спускать». «Так точно», – отчеканили оба копа. «Что еще за красная камера?» Я с опаской смотрел в свое будущее. Однако же, оно оказалось светлым. В кои-то веки меня отвели в помещение, которая больше напоминала гостиничный номер. Аккуратная кровать с подушкой, отдельная душевая комната с унитазом. У раковины стоял полный набор бритвенных принадлежностей. В самой комнате – цветы, стол с аккуратным пеналом для карандашей. Ручек почему-то не было. Внушительная стопка белой бумаги. Аккуратный стул. И к полу не привинчен, между прочим. Я осмотрелся и присвистнул от восторга. Лермонтов сморщил свое холеное лицо. «Что, деревня?» «Первый раз в камере для дворян», – спросил он. «Да», – я кивнул. «Надолго я тут, час как минимум. Боже мой, чернь в дворянской камере. Куда только катится этот мир. А можно мне отобедать?» – произнес я. Лермонтов вновь скривил губки. «Можно, если хорошо попросишь». Но, увидев ужас в моих глазах, тут же противно захохотал. «А, купился, шучу я. Феденька велел тебя хорошо накормить. Феденька доволен. Жди здесь, и без глупостей». «Понял, ежели ты тут что-нибудь повредишь, я тебя», не закончив угрозу, полицейский покинул помещение. Хотя ассоциация с гостиницей напрашивалась, дверь в этот номер была стальной и закрывалась на несколько замков. Не теряя времени, я сбросил вещи и отправился в душ. Однажды лучших студентов медфака отправили на семинар в Минск. Мне тоже посчастливилось попасть в их число. Видимо, желая произвести впечатление на студентов, нас поселили в хорошей гостинице. Она называлась не то «Шеф», не то «Президент», не помню за давностью. Так вот, там были такие же наборы. Правда, в камере для дворян не было пластика. Мыло – в бумажной обертке. Шампунь – в маленьком стеклянном пузырьке. Многоразовая бритва, где нужно только лезвие менять. За время своего попаданства я уже привык к таким. Нужно действовать аккуратно, чтобы не повредить кожные покровы. Я как следует вымылся, сбрил щетину с морщинистого лица, которое уже считал своим. 29, значит, в моем представлении, почти старик. В зеркале, обернувшись через плечо, посмотрел на свою спину. Даже изогнувшись, я мало что увидел, однако обратил внимание на рубцы. Широкие, страшные. Если бы не мой дар, долго бы им заживать. А тренированное тело мне досталось. Сплошные мышцы. Я поиграл ими перед зеркалом. Что же заставило Семена превратиться в бомжа? Надел рубашку. На ней остались следы крови, да и сама ткань была грязной. Плевать, растянулся на кровати. А жизнь ведь налаживается. Вопрос с убийством Анатолия снят. К смерти Ивана я не имею отношения. Лишнего болтать точно не стану. И почему мне не посчастливилось перенестись в тело дворянина? Наверное, им тут все дороги распахнуты. Прошло не меньше часа, Прежде чем замки в стальной двери вновь стали открываться, я быстро встал с кровати и вытянулся в полный рост. Обед, на отдельном подносе. Причем его внес не полицейский, а какая-то женщина. Лермонтов же придирчиво смотрел на меня. «Аккуратно», — сказал он, — «ничего тут не сломай». Потом полицейский принюхался, посмотрел на мои волосы, они были влажными после душа, да и побритое лицо не ускользнуло от его внимания. Лермонтов бросился в санузел и увидел пустые упаковки, а еще, влажное полотенце. Его я предусмотрительно повесил на крючок, нас не было всего полчаса, вскричал он визгливо. «А ты уже, ты», я пожал плечами. Полицейский надул губы и ничего не сказал. Тем временем женщина в белом переднике расставила кушанье, не обращая внимания на Лермонтова. Крем-суп, свежий черный хлеб, мясо с овощами, и к этому, огромный стакан с прозрачным напитком. Я попробовал лимонад, не дожидаясь, пока меня оставит одного, я сел за стол и принялся уплетать еду. Коп бросил брезгливый взгляд, поджал губы еще сильнее и покинул камеру. За ним же бросилась дама с подносом. После такой сытной трапезы я начал верить в светлое будущее. Очень странное место, если разобраться. Зачем они морили меня голодом? И почему Иванов потерял ко мне всякий интерес? В камере оказалась целая полка с книгами. А я-то вчера и не знал, чем заняться. Увы, здесь была только развлекательная литература. Мне бы хотелось почитать что-нибудь из географии, ну или экономики. Никогда не любил эти науки. Кстати, химия, физика, другое дело. Там все понятно, а экономика, сплошная болтовня. Федор Иванов, кажется, никуда не спешил. Я подумал, что это мне даже на руку. Отдохну, высплюсь, приду в себя. Нужно думать, как жить дальше. Если в предыдущей камере окно выходило в цоколь, то здесь открывался неплохой вид. Похоже на обычную Москву, я даже смутно узнавал улицы. Вот только, ни рекламы, ни надоедливых баннеров, ни самокатов, ни доставщиков с огромными коробами. Теплая и ламповая Москва. Я смотрел на это чудо, не отрываясь, несколько часов кряду. Стемнело, зажгли фонари. Их теплый свет манил меня к себе. Пока, наконец, металлическая дверь не распахнулась вновь. «На выход», — сказал Лермонтов. «Из-за тебя тут целый день потерял». «На свободу?» — с надеждой спросил я. «Куда там?» — буркнул коп. «К Феденьке. И будь паинькой, а то я наручники надевать не умею». Глава 37. Вот это поворот. Полицейский повел меня в кабинет, расположенный на первом этаже. Ну как, кабинет? Скорее, это был зал. Площадь бы сделала честь каким-нибудь апартаментам в современной Москве. Вот ведь транжиры. Меня всегда поражало, зачем чиновники себе делают такие кабинеты, а в провинции врач вынужден ютиться в каморке. В этом кабинете-зале вполне можно было организовать амбулаторию, не хуже Вагинской. За огромным столом с приставкой восседал Федор Иванов, и он улыбался. Я обратил внимание на встроенную мебель вдоль одной из стен. Дверцы, ручки, всех не сосчитать, что он хранит в этих шкафах. Однако же, выглядело все это очень красиво. Дождался, картинно удивился следователь. Не сбежал, ну слава богу. Я промолчал, странные они тут все. Решил просто молчать. Вместо этого, посмотрел на часы. 9 вечера, ничего себе график, допоздна засиживаются. И по внешнему виду Иванова не было похоже, что он куда-то торопится. «Эти лодыри у тебя и часы не изъяли?» – возмутился он. «Ладно, душновато здесь, не находишь?» Следователь встал и снял с себя китель. Повесил на некое подобие манекена возле окна. Задумчиво посмотрел на улицу. «Видишь?» – спросил он. «Это ПВХ. Пластик, если по-простому. Новое слово в технологиях. Такое окно, залюбуешься. Не нужно его ни конопатить, ни заклеивать. А ежели какой-нибудь негодяй швырнет кирпич, так он отскочит. Я видел такие окна, зачем-то сказал я. Тоже на базаре?» Спросил Иванов. «Хм, в это я бы мог поверить. Меня всегда удивляло, знаешь что, где живут все эти муравьи, ну, которые населяют рынок?» «В стойлах», после секундного раздумья ответил я. «В стойлах», рассмеялся следователь. «Лермонт, ты слышал? В стойлах. Аки скот». «Слышал, ваше благородие», ответил полицейский. «Подумать только, русского человека в стойло загнали, неслыханно». Весь этот спектакль меня начинал напрягать. Я никак не мог избавиться от мысли, что вокруг меня действительно шоу Трумана. И сейчас заиграет громкая музыка, а из безразмерного шкафа вылезет съемочная группа. Я впился взглядом в углы, искал блики объективов. Ничего, «Семен, может, все-таки хочешь в чем-нибудь признаться, пока не поздно?» – спросил Иванов. «Покаяться, я, разумеется, не священник, но тоже умею отпускать грехи, во всяком случае, облегчать их». Я лишь отрицательно покачал головой. Следователь совершенно точно был в хорошем настроении. Он улыбался в усы. «А не выпить ли нам кофе?» – вдруг спросил он. «Ты как, будешь, Семен?» С этими словами Федор Иванов прошел к безразмерному шкафу, открыл одну из дверок. За ней оказалась кофемашина, большая, просто огромная. Он нажал на кнопку, и помещение наполнил запах кофе. «Не знаю почему, но меня стало мутить». «Благодарю», — ответил я, — «мне бы чая зеленого». «Тут мы такого не держим», — ответил Иванов, внезапно став серьезным. Все это время у входа стоял Лермонтов, но стоял нервно. Я принялся размышлять, откуда у него такая фамилия. Литература – не сильная сторона моего образования. Но, вроде бы, у Михаила Юрьевича не было детей. Он молодым умер, на дуэли, это все знают. Да и внешнего сходства со знаменитым однофамильцем у полицейского не было. «Господин Федор Михайлович», – протянул Лермонтов, – «не соблаговолите ли вы меня освободить от дальнейшего пребывания здесь? Я бы хотел отправиться домой на такси, снять эту тесную форму, а ты в следующий раз штаны на 3 размера меньше закажи», – парировал следователь. «Это служба, а не смотрины». «Ладно, Господь с тобой, езжай, только поставь в известность дежурного, что господина частного потом нужно будет куда-нибудь увезти». «Куда?» – оживился я. «Запомни, следователю вопросы не задают», – резко ответил Иванов. «Но на первый раз отвечу, или в камеру, или на улицу. Все, поэт, иди. Угораздило же тебя с такой фамилией родиться». Лермонтов, не скрывая облегчения, вышел за дверь. Следователь отхлебнул кофе из изящной кружки и даже зажмурился от удовольствия. «Неужели так вкусно? Я всегда любил этот напиток. Кофе недешево стоит, особенно если брать его в кафе, на вынос. А тут, от одного запаха мутило». Я сглотнул, с трудом подавив рвотный рефлекс. «Мой лучший детектив отрабатывал тебя», — сказал следователь после долгой паузы. «Отрабатывал целый день. Нигде-то ты не проходишь, даже противно. Ничего не нашли, так ничего и нет. Ты ведь ничего не помнишь». Голос Федора стал тише, но опаснее. «Или делаешь вид. А я, знаешь ли, люблю загадки, люблю тайны. Когда я был маленьким, мой старший брат на охоту все рвался. Часами выслеживать дичь, сидеть на своей позиции обездвиженно. Так вот, господин частный, загадка – это та же дичь, только она крутится пред тобою, а вместо оружия – разум». «Я не совершал никаких преступлений», – сказал я, – «клянусь, я планирую вернуться на рынок. Если не получится с амбулаторией, опять устроюсь грузчиком. На рынке хорошо». Иванов картинно закатил глаза. Закончив с кофе, он достал сигарету, лениво прикурил. Вот тут сдерживаться стало совсем уж невыносимо. Густой, плотный смрад заполонил его кабинет. Но как он курил, медленно, с расстановкой, делая такие аппетитные затяжки, будто целует любимую женщину. «Весь мой следовательский опыт говорит, что с тобою что-то нечисто», — сказал он. «Я не могу понять что, но куда списать чутье? Второе. Ты от нас убегал. Да-да, не нужно делать обиженный вид. Ты сбежал дважды. А почему? Я вас обманул тогда», — решил зачем-то сказать я. «Первый побег вообще не помню. Вообще. Уснул в камере, очнулся на улице. Вот я и говорю, загадка», — кивнул Иванов. «Тайна. Вы не имеете права меня так держать», — сказал я, теряя терпение. «Должна же быть процедура. Если нет подозрения, отпускайте. Я свободный человек». Иванов рассмеялся. «Не забывай, что здесь есть лишь один легист», — произнес он. «Я, и ты вполне можешь содержаться здесь еще неделю, и все по закону. Вот хотя бы банальный вариант. Я могу заключить, что твое психическое состояние представляет угрозу для общества. Ты ведь ничего не помнишь, даже как сбежал из камеры. Вы же просили правду», — возмутился я. «Речь не об этом, а о процедуре. Запомни, здесь, в этих стенах, мы определяем процедуру». Мне снова стало грустно. «Сколько еще будут продолжаться мои злоключения? Что я такого сделал? Почему столько неприятностей происходит именно со мной? Силы меня совсем оставили». «Давай договоримся так», — произнес Иванов после долгой паузы. «Я распоряжусь провести еще одну проверку, углубленную. Это отнимет 3 или 4 дня. Ежели за тобою нет никаких грешков, я лично оплачу тебе такси на рынок и дам 5, нет, 10 рублей подъемных. Насчет Вагина, я тебя разыграл. Никто не будет его трогать. Как бы мне ни хотелось, но оставить без него базар, значит, поставить под угрозу империю. Как-никак, он лечит. Однако же, старому пройдохе сделано внушение. Мне хотелось верить Иванову. Тем более, я уже ошибся в отношении него один раз. Наверное, я мог возмутиться, мог потребовать адвоката. Тем более, какие-никакие средства у меня уже были, а личность была подтверждена. Вагин бы тоже вступился за меня, я почему-то в этом был уверен. Ну что такое 3 дня по сравнению с перспективой снова жить в страхе? Стану свободным человеком, подтвержу диплом, или как у них тут это называется. И пока я размышлял, что делать дальше, в этот самый момент открылась дверь. Нет, там был не полицейский, и даже не Дмитрий Вагин. Однако же, люди, стоящие на пороге, показались мне знакомыми. Но был нюанс. Я понятия не имел, как они здесь оказались и что им нужно от меня. Глава 38. Антимаги. Я прочитал немало книг про попаданцев. Вот почему им всем так везло. Кто-то становился царем, кто-то получал невероятные способности и убивал врагов силой мысли. Мне, кажется, досталась другая сила – попадать в неприятности. Ведь в огромный кабинет следователя вошли 2 уже знакомых мне мужчин. Те самые, что пытались взять меня в плен в амбулатории. В этой суматохе голода и жажды я даже не поставил о них вопрос. Забыл, благополучно. Кто же они такие? С момента нашей последней встречи они не изменились ничуть. Те же длинные пиджаки. Уверен, у этого предмета одежды есть какое-то название. Длинные волосы, бороды. Пальцы все в перстнях. Нелепые галстуки. У одного красный, у другого синий. Они смотрели лицом на Федора Иванова. Удобное расположение. Кто бы ни зашел в кабинет, он всегда смотрит на тебя. Я же сидел в полоборота. И мне почему-то стало страшно. Ни приветствий, ни даже пустых формальностей. Красный просто ткнул своей ручищей в мою сторону. «Эта особь идет с нами», — сказал он, тоном, не терпящим возражений. Федор Иванов взирал на них с каким-то нечеловеческим спокойствием. Мой страх ему не передался. Следователь встал, надел свой китель и застегнул пуговицы. Можно сказать, взял театральную паузу. «Что это за люди и чего они от меня хотят?» «Я говорю», — повторил Красный, — «особь едет со мной. Немедленно. Вы обязаны подчиниться. Немедленно». «Господин», — произнес следователь спокойным, даже расслабленным голосом, — «вы находитесь в Ее Величество полицейском отделении. Потрудитесь изъясняться на государственном языке. Пред вами не особь, как вы изволили выразиться, а подданные императрицы. Семен Частный, и он никуда не идет, не едет и даже не летит. Приказ мастера Григория Бестужева», — тупо повторил Красный, — «не обсуждается, только выполняется». Федор покачал головой, вновь сел за свой стол и сцепил руки на груди. Лицо его не выражало никаких эмоций. «Да уж, мне бы такое спокойствие». Я обратил внимание на легкий тремор пальцев. Страх. Кто бы ни были эти люди, у них явно в отношении меня недобрые намерения. «Этот человек числится за мной», — сказал следователь. «У меня в производстве находится криминальное дело. Как легист я не имею права подчиниться вашему требованию. Более того, нахожу его вздорным и незаконным». «Мастер Бестужев будет рассержен», — произнес Красный. Он начал медленно двигаться в нашу сторону. За ним шел Синий. Он до сих пор не произнес ни звука. Следователь расцепил руки и положил их на стол. С таинственных гостей он не сводил глаз. «Ежели ваш мастер желает его себе забрать, пусть предоставит надлежащие документы», — произнес Иванов. «А до сей поры, господа, извините, не забывайте, господа, что в империи все делается по закону, а не по понятиям». «Да как ты смеешь», — прошипел Красный, сжимая кулаки. «Я тебе, успокойся», — остановил его Синий. «Господин Иванов, видите ли, Григорий бы навестил вас с удовольствием. Мастер утверждает, что пытался с вами связаться, однако же, не вышло. Сейчас Григорий находится в Петербурге. Путь до Москвы не близкий, знаете ли. Пусть воспользуется винтокрылом», — улыбнулся Федор. «Сей транспорт преодолеет расстояние между 2 столицами в считанные часы. Мы вместе рассмотрим его документы и оформим перевод задержанного надлежащим образом». Красный побагровел. Он сделал несколько широких шагов в мою сторону. Расставил руки, словно пытался поймать зверя. И тут мы услышали щелчок. Молниеносным движением Федор Иванов поднял револьвер и навел его на гостя. Конечно, оружие выглядело не так внушительно, как громобой Аристарха, но револьвер есть револьвер. На лице следователя по-прежнему не было ни единой эмоции. «И ты будешь стрелять?» – прошипел Красный. «Ведаешь ли ты, кто я такой?» «Ведаю», – кивнул Федор. «Буду. Без колебаний, я увидел, как напрягся его палец на курке. Надо же, такие страсти. Обстановку разрядил Синий. Он, в отличие от своего товарища, сохранил самообладание. «Федор Михайлович, вы ведь тоже посвященный», — сказал Синий. «Вы должны понимать, что магистр не послал бы нас без необходимости. Все управление извещено о визите, и ваш непосредственный начальник не против. Могу лишь повторить свои слова», — вновь сказал Иванов своим бесстрастным голосом. «Убирайтесь, ежели законные основания для перевода задержанного отсутствуют». Красный, пыхтя, отступил назад. Его лицо стало такого же цвета, как и галстук. Я машинально отметил про себя, что у него высокий риск артериальной гипертензии. Синий разочарованно покивал головой. Иванов плавно отпустил курок, убрал револьвер. Откуда он его вытащил? Вот эта техника. Незваные гости ушли. Я выдохнул, стер пот со лба. Меня колотила мелкая дрожь. Кто? Кто это такие? Испуганно спросил я. Антимаги, зевнул Иванов и посмотрел на часы. Ну вот, отрывают меня все от работы. А мне потом корпеть над этими бумагами до ночи. Почему вы меня не выдали? Недоумевал я. Почему не отпустили с ними? Не принимай это на свой счет, улыбнулся следователь. Тебе просто повезло. С этим Григорием Бестужевым у нас своя дуэль. К тому же, я, легист, и моей душе претит передавать задержанного вот так, в руки двух ряженых. Почему он назвал Красного и Синего ряжеными, мне было непонятно. Пожалуй, в моем представлении антимаги должны были выглядеть именно так. Разве что, дать каждому посох в руки. Интересно, какое наказание мне грозило? А что, в этом мире есть магия? Спросил я, делая вид, что вообще ошарашен. Представь себе, пожал плечами Иванов. К сожалению, я вынужден нашу беседу прервать, ибо мне действительно пора домой. Но ты можешь сильно не беспокоиться. Я надежно защищу тебя. Прямо сейчас, что вы предпримете? Спросил я. Ты учился на Коновала, значит, имеешь определенные медицинские познания, произнес он. У меня есть идея. Вопрос о поведении господина Бестужева я хочу поставить максимально остро. Что вы предпримете? Просто спасу тебя, произнес следователь. Я знаю, где тебя спрятать от этого наглеца Бестужева. С ним надлежит разобраться единожды и навсегда. И твой священный долг – помочь мне в этом деле. Но почему? – тупо спросил я. Бестужев уже дважды повел себя, как истинный сукин сын, объяснил Федор. И встреча с ним не принесет тебе ничего, кроме пыток. Сейчас я распоряжусь о твоем дальнейшем переводе. При слове «пытка» я весь сжался. И почему в этом мире так много людей хочет меня убить, покалечить и ограбить? Вопросов было много, а ответов на них, увы. Выходит, теперь мое выживание в этом странном мире зависит от полицейского. Глава 39. Лечебница. Пока Иванов с кем-то разговаривал по телефону, прикрыв динамик рукой, я принялся размышлять. Антимаги – это что, как в книгах про Гарри Поттера, магия вне Хогвартса запрещена, а ведь я действительно промышлял ею. Даже не могу вспомнить, сколько раз я ее использовал. Липкий страх сжал мое сердце. Недостаток знания о мире, в котором я очутился, не позволял мне принимать правильные решения. Ошибка шла за ошибкой. Выходит, моя энергия – это магия, это многое объясняло. Даже синий столбик, который я так и продолжал видеть, будто краем глаза, если пытался сфокусироваться на нем, то он расплывался, а когда расслаблялся, появлялся опять. И все же, мне хотелось узнать чуть больше, прежде чем я отправлюсь куда-то еще. «Господин следователь», — попросил я, когда Федор Михайлович повесил трубку, «вы должны рассказать мне больше про этого Бестужева, про антимагию. К несчастью, у нас нет времени», — пожал плечами Иванов. «То, что ты должен уяснить, это внеправовой орган с неясным статусом». Бестужев допустил ошибку, направив сюда своих молодчиков, вооруженных. Я пожал плечами. На оружие я внимания не обратил. Его отвлекали разноцветные галстуки, перстни, нелепая одежда. Я бы даже не узнал их в лицо при встрече. И все же, информации о моих новых преследователях было крайне мало. «Но я ничего плохого не делал», — сказал я затравленно. «Только пару раз вылечил людей, только и всего. А мне казалось, что слухи о магической природе врачебного дела преувеличены», — улыбнулся Иванов. «Этого вполне достаточно, чтобы тебя заключили в казематы, применяли на тебе пытки. Это отличается от правовой системы, как черепаха от горностая. А у вас, нет, почему-то вырвалось. Меня вот пороли плетью». «Не путай, сударь», — надменно сказал Иванов. «Бичевание плетью это законное телесное наказание. Регламент строго определенный соблюдается неукоснительно. Тебе выписано 5 плетей за бродяжничество. И ежели б ты не сбежал от меня в республике, то свое постановление я бы отменил. Сам виноват, Семен. А как насчет голода? Продолжал я. Меня почти 2 суток не кормили. Это другое, поспешно бросил Иванов. Хоть ты мне и глубоко неприятен, Семен, я считаю своим долгом уберечь тебя от бестужева. Личные вещи при тебе, да, кивнул я. Они так и остались у Дмитрия Вагина. Только часы и несколько рублей. Ничего, в лечебнице тебе выдадут все необходимое, сказал Федор. Больше он не ответил ни на один вопрос. Не просил его не отвлекать, не кричал и не призывал к спокойствию. Просто игнорировал. Мне даже стало понятно, почему Иванов разрешил находиться в своем кабинете без наручников. С такой реакцией и с таким револьвером ему сам черт не брат. Следователь взялся за мудреный аппарат, похожий на печатную машинку. Лично я подобного не застал, но видел в паспортном столе в своем городке. Представляете, еще 10 лет назад там печатали на машинке. При том, что компьютеров было, пруд-пруди. Пальцы следователя проворно бегали по клавишам. И хотя рычаги били перед собой, бумага не двигалась. Мне стало очень любопытно, и я украдкой посмотрел на машинку. Там был маленький экран. Следователь пробежался глазами по тексту, нажал на какую-то кнопку, и машина принялась сама отбивать ритм клавишами. Вот это технологии. Прибор напечатал 3 одинаковых листа бумаги. Один из них Иванов протянул мне. Вот, распишись. Я взял ручку и хотел поставить свою подпись, но мне в глаза бросилось необычное словосочетание. Ментально-нервическое исследование. Что бы это могло быть? И в какую лечебницу меня собирался отправить Иванов? Времени нет. Вдруг повысил голос следователь. Торопись. Я поставил подпись. Что я мог предпринять? Отказаться от его помощи? Это большой риск. Но что ожидало меня дальше? Неизвестность пугала, а внезапное заступничество Иванова настораживало. Ему какое дело до меня? Тем более, он сам сказал, что у него интуиция и все такое. Федор снова набрал какой-то номер, но на этот раз динамик не прикрывал. Бросил лишь 3 слова. «Группа, ко мне, крепись, Семен», — сказал Иванов. «Знаешь, чему меня научила моя работа? Человек, который тебе не симпатичен, может оказаться невиновным, и наоборот, обаятельный, прекрасный человек, преступником. Ежели хочешь докопаться до истины, выбрось эмоции из головы». «Звучит красиво», — вздохнул я, — «может даже и правильно, но что-то меня совсем не успокаивает. Сдаваться нельзя», — добавил он, — «никогда. Нужно все время двигаться вперед». В дверь постучали. Своим громким голосом следователь разрешил войти. Вновь 2 полицейских. Однако же, этих я видел впервые. Сколько их тут, интересно? Что ни день, то новые. «Разрешите доложить. Ефрейтор Голышев по вашему приказанию прибыл», — отчеканил один из полицейских. «Вольно», — махнул рукой Федор Михайлович. «Спокойный вечер. Выездов пока не было?» «Никак нет, ваше благородие», — произнес Голышев. «Мы откомандированы к 3-й резервной группе.